Глава 8. Вся моя скромность куда-то улетучилась. Я осмелела, как никогда, расстегнув ширинку его джинсов и быстро засунув руку внутрь. Его каменный член вновь обрадовал меня своей упругостью. Такой жесткий, рельефный и потрясающий. Лаская его достоинства, я лихорадочно думала, как он овладеет мной на этой дурацкой скамейке в парке. «Тихо, тихо!» прошептал Паша мне в рот. «Не здесь, не здесь!» Как будто уговаривал себя мой любимый. «Нам следует остановиться, как бы чего ни произошло прямо на улице!» Но я не хотела останавливаться. Мне хотелось продолжения. Причем так, что я даже не отдавала себе отчет, что мы нарушаем общественный порядок и закон. Застукай нас, полицейский, то куковать нам в кутузке. Достав мою руку из своих штанов, Пэ с грустью посмотрел мне в похотливые глаза. «Я тебя хочу настолько, что не могу себя контролировать. Детка, не буди во мне зверя. Если мне сорвет крышу, то я поимею тебя прямо здесь. А мне не хотелось бы делать это на улице. Есть более приятные места». «Далеко твоя машина?» Не слушала его я. «Нет, но я понял твои мысли», — улыбнулся мне мой герой. «Пошли!» Наспех приведя себя в порядок, мы чуть ли не рысцой отправились к его авто. Именно там мы можем уединиться. От предвкушения сладостных эмоций бабочки в животе закружили в вальсе. Усевшись на кресло и даже не пристегнувшись, мы отъехали на безопасное место. Туда, где нас никто не застукает. Это был небольшой холм, с которого открывался прекрасный вид на город. Куда более идеального местечка для наших греховных мыслей и действий не найти. «Я никогда не делал это в машине», — шепнул он мне на ухо, когда заглушил двигатель. «Я тоже». Не говоря больше ни слова, мой герой сразу опустил спинку и сдвинул мне кресло назад, освободив место для двоих. «С резиной?» «Конечно», — ответила я, радуясь, что все еще в состоянии соображать. «Не хочу с резиной!» простонал он, стягивая с себя джинсы и задирая мою юбку. «Но твое желание для меня приказ!» вздохнул Паша и натянул на фалос презерватив, не дожидаясь, когда я ему помогу. Я лежала в огромном кресле его машины, в ожидании невероятных ласк, ведь уже прекрасно знала, какой драйв эмоций он может мне подарить. Отодвинув мои трусики, Пэ сразу же пронзил меня своим молотом. Я была уже готова к столь резкому началу и сразу же вонзилась в его спину ногтями, а потом спустила руки на его крепкую попу. Упругие ягодицы напрягались с каждым толчком, заставляя еще больше возбуждаться. Это же надо иметь такую спортивную фигуру. Наверное, накачал себе мышцы, регулярно кого-то имея. Его волнующие губы и рот кружили голову поцелуями, которыми он покрывал меня всю, от моего рта, заканчивая шеей и грудью. На секунду остановившись, мужчина грез оголил мне соски и прижался к одному из них губами. Меня пронзила молния страсти, покрывая все тело испариной. Наслаждаясь идеальной конструкцией его пениса, через несколько секунд я поняла, что близка к оргазму. Этот мужчина крутит мной, как похотливой нимфоманкой. Взглянув в глаза Пэ, такие завораживающие и отображающие его страсть расширенными зрачками, я разразилась конвульсиями экстаза, совсем не сдерживая свой стон. Он сразу же последовал за мной, еще больше наполняя красками мое наслаждение. Мы идеальная пара, по крайней мере с сексуальной точки зрения. У нас идеальная совместимость. Даже не могу представить, что уровень моей страсти может когда-либо снизиться. Я слишком его люблю. «Ты моя!» – шептал любимый. «Как же я тебя люблю!» «Я тоже тебя люблю!» Произнеся это, я опустила от стыда глаза. Признание в любви куда более интимное, чем занятие сексом. Надеюсь, я не переступила черту. Ловя мой взгляд, Паша поцеловал меня вновь, а потом слез и вручил упаковку салфеток. «Ты говорил, что в машине ни разу, а арсенал-то имеется?» «Салфетки? Я просто чистоплотный парень», — улыбнулся он мне. «Отвезти тебя домой?» «Хорошо», — ответила я, хотя мне совсем не хотелось расставаться с ним. «Неужели мы не можем еще провести пару часов вместе? Или Пэ вновь получил то, что хотел, и упорхнет по делам? Впрочем, еще только середина рабочего дня, и я себя, скорее всего, просто накручиваю. У Паши и правда может быть масса встреч, переговоров и незаконченных дел». «Я позвоню», – произнес мой герой, когда машина остановилась у подъезда. Он поцеловал мне руку и со своего сиденья открыл мою дверь. Выйдя из его крутого авто, я направилась домой. Пэ дал по газам и был таков. Вечером понедельника мы болтали с Аней по телефону, делясь впечатлениями. «Вот мы с тобой сегодня не обедали, а я хотела рассказать тебе такое», — начала она. «Слушаю», — произнесла я, хотя даже близко не была мыслями с ней. «Все мои размышления только о нем. Вчера вечером ко мне домой приехал В. От ее слов я сразу же навострила уши. «Ничего себе! А мой шеф-то влюблен не на шутку?» «И чего?» «Пьянющий в доску. Говорит, у меня было столько женщин, но только ты мне не дала. И теперь я стала для него навязчивой идеей. Пока он меня не... того... не успокоится». «Да ты что? Мне было так стыдно перед родителями. Ты прикинь, часов 10 вечера. Слышу крик под окном. Ань! Анька, выходи!» Я сначала подумала, что не меня зовут, но голос знакомый. Выглянула, а его фонарями освещает. С цветами приехал и духи с собой прихватил. Духи, кстати, классные. «А мне П. еще ничего не дарил», — взгрустнула я, понимая, что не получила даже небольшого букетика цветов. «Я для него доступная девица, которая всегда готова. Чего ему стараться?» Стало так паршиво от своего поведения. Мне потом родители устроили допрос. Мол, кто и что ему надо? Почему взрослый мужик приперся и орет под окном? «Представляю», — засмеялась я. «А ведь действительно, он почти ровесник твоего папы». «Как Пэ моего. Черт, что-то я не туда бреду. Ни к чему хорошему наши отношения не приведут. Но я ничего не могу с собой поделать. Меня настолько сильно к нему тянет, что все здравые мысли улетучиваются». «А как твой Пэ?» – спросила меня подруга. «Я совсем с катушек слетела. Спала с ним в его машине сегодня днем». Начала я, не уточняя о том, что было в парке. «Совсем не могу себя контролировать в его присутствии. Все мои мысли о том, что у него в штанах. Вообще на меня не похоже». «Да ты влюбилась, мать. Получай удовольствие. Чего ты себя дергаешь? Наслаждайся. Будь что будет. Ты молода. Никто не заставляет тебя выходить за него замуж. Получай удовольствие. Живи. Потом будет что вспомнить». Слушая Аню, я понимала, насколько она права. Может, хватит уже причитать о комплексах и начать жить? Только вот откровенничать с мамой насчет моего жениха точно не стоит. Утром вторника в приемную зашел довольно забавный мужчина. Он был столь харизматичен, сколь некрасив. Ожидая своей очереди зайти в кабинет к моему шефу, чудак заговорил со мной. «Давно работаете здесь?» 3 месяца. Почти сразу, как закончила, вуз устроилась. Не знаю зачем, но я выложила ему все данные. «Какие у вас планы на день города?» «Как какие?» «Как и все работники крупных предприятий, будем участвовать в шествии». Улыбнулась я ему. «А потом? Вы будете на банкете?» «На каком банкете?» «Ну как же вы не знаете? Будет банкет в ДК, человек на 200». «А, ну это для руководителей предприятий и администрации. Мне там места не светит», — усмехнулась я. «Я могу взять вас с собой». Сразу же оживился он. «В качестве кого?» «Друга, коллеги. Да мало ли кого, никто и спрашивать не будет». «А не найдется у вас еще местечко? Я бы взяла свою подругу». Мужчина немного сдвинул брови, но утвердительно закивал. «Отлично!» – обрадовалась я возможности побывать за кулисами шишечных посиделок. Мы обменялись с мужчиной, который представился Евгением Малютиным, телефонами, и договорились встретиться еще на шествии в эту субботу. Когда он уже зашел в кабинет к шефу, до меня вдруг дошло, что я даже не обсудила планы на праздничный день с мужчиной своих грез. А вдруг он тоже позовет меня куда-то? Впрочем, если позовет, то скажу этому розовощекому чудаку, что планы поменялись. Вторник, среда, четверг и пятница прошли без единого намека на звонок или сообщение от Павла. Уже вечером накануне субботы я все же решилась написать сама. «Привет, какие планы на завтра?» – спросила я его в соцсети. Весь вечер, вплоть до ночи, я ждала ответа, которого так и не последовало. Легла я чуть за полночь, с ужасным настроением. Может, что случилось? Субботним утром я встала с разбитой головой, так как практически не спала. Это была скорее полудрема, а не полноценный отдых. Все мысли в голове витали лишь о нем. Проверив соцсеть, я немного обрадовалась, ведь увидела входящее сообщение от своего негодника. «Привет, буду на шествии». 4 слова. Это все, что он мне написал. Не спросил, как дела, не предложил какие-то планы на субботу. От злости я схватила косметичку и решила сегодня накраситься так, чтобы все мужики штабелями попадали. Надев ультра обтягивающее платье до колена и распустив волосы, я с победным ликом наблюдала за собой в зеркале. Буду флиртовать со всеми. Подряд. Пусть этот кретин катится ко всем чертям. Но на душе скребли кошки. Он мне разбивал сердце своим безразличием. С Аней мы встретились в обозначенном месте. И украшенные цветами, что раздавали на входе нашествия, направились к нашей колонне. Кругом метались коллеги, которые нервничали больше положенного. Мы же с подругой получали удовольствие от этого массового предприятия. «Лена, здравствуйте!» Откуда ни возьмись, появился Евгений Малютин. «Доброе утро!» – поприветствовала я его. «Выглядите сногсшибательно!» – закивал он одобрительно. «Да, этого мне и нужно. Мужика, дарящего комплименты и тихо сохнущего по мне. Может, он способен немного загладить израненную душу?»